ими. Я вижу далеко и близко мельчайшие детали. Глаза видят отчетливо и резко. Я внимательно слежу за чистотой и расшлаковкой моего организма. Питание сетчатки, стекловидного тела и роговицы улучшаются. Мое зрение восстанавливается. Четко и ритмично работает мое сердце. Дышится легко и свободно. Я начинаю жить по принципу «чем старше, тем моложе». Я буду молодой, молодым. И через 5, и через 10 лет, и через 30 лет, и через 100 лет. Мне становятся близки заповеди оптималистов. Спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другому. Я спешу передать тепло моего сердца, моей души, мои знания людям, которые рядом со мной. Я радуюсь жизни, я люблю свои глаза, люблю себя и люблю людей, окружающих меня. Все болезненные ощущения покидают мою плоть. Мне хорошо, я спокоен и свободен. У меня высочайшая работоспособность, у меня прекрасное настроение. И так будет долго-долго, так будет всегда. А теперь, соратники, руки в замок, вывернули замок, напряглись всем телом и сделали глубокий вдох. Сбросили напряжение и еще раз глубокий вдох, напряжение, сбросили напряжение, расслабление. С таким вот хорошим, просто прекрасным настроением и расстаемся мы с вами до следующего занятия, дорогие соратники. Из нашей аптечки. Глаза, как и кожа на лице, тоже страдают от грязи, выхлопных газов. Очень полезно промывать их на ночь кипяченой водой либо слабым чаем. Можно делать ванночки для глаз по Кнейпу. Погружаете лицо в воду и открываете несколько раз в ней глаза, моргаете. Тоже можно сделать, разведя в ванночке мед. Одну чайную ложечку на стакан воды прокипятить, охладить. Медовая вода должна быть чуть теплой. Из нее же можно положить примочку на глаза. На уставшие глаза, особенно если они покраснели, можно сделать примочки из настоя ромашки либо смеси ромашки, укропа и мяты. Прекрасно снимает усталость и очищает глаза сок свежего огурца, кашица из сырой картошки. Для сохранения зрения и для профилактики заболеваний очень хорошо закапывать 2-3 раза в день мед, разведенный в кипяченой воде. Четверть чайной ложки